Существует шесть принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Человек должен действовать с энтузиазмом, быть уверенным в своих действиях, проявлять терпение, следовать регулирующим принципам, такие как Шраванам, Киртанам, Вишну, Смаранам, слушание повествования Кришне, воспевание Его и памятование о Нем, отказываться от общения с непреданными и, последнее, идти по стопам великих ачарьев прошлого. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении. Эта лекция будет о том, как быть в экстазе. Кто из вас хотел бы погрузиться в экстаз? At least theoretically, I can try to explain it. Но я постараюсь вам это объяснить, по крайней мере, теоретически. And after you follow the instructions, you can come back and explain to me. И потом, если вы будете следовать наставлениям, впоследствии сможете прийти и объяснить это мне. Krishna consciousness is meant to develop ecstasy. Цель сознания Кришны в том, чтобы развить в себе экстаз. Here it said utsaha, enthusiasm. Здесь сказано utsaha, что означает энтузиазм. Without enthusiasm, no one can remain in Krishna consciousness. Без энтузиазма невозможно оставаться в движении сознания Кришны. Either we develop enthusiasm for Krishna, or we develop enthusiasm for Maya. Существует только два варианта: или мы развиваем свой энтузиазм в отношении Кришны, или же мы развиваем свой энтузиазм в отношении Майи. And devotional service means practical activities to serve Krishna. Преданное служение подразумевает практическую деятельность служения Кришне. It is not imaginative ecstasy. Это не какой-то воображаемый экстаз. Or sentimental speculation. Или сентиментальные спекуляции. Many times the devotees, they quote, I've heard that so that such and such is a fact. Некоторые преданные, они спекулируют. Ну вот я слышал, что это или то является истинным фактом. And if you ask them where they heard it from, и когда вы им задаете вопрос, а где вы это услышали? They heard it from someone. Everyone says it. Ну это я слышал от кого-то. Ну все так говорят. And because everyone says it, it must be true. И поскольку все так говорят, то это должно быть истина. But reality is not based upon what everyone says. Однако истина не основывается на каких-то досужих слухах. Reality is based upon what Krishna says. Реальность основывается на словах Кришны. In other words, if we want to find out what is real and what is not real, we have to find out from Krishna. Другими словами, если мы хотим узнать, что является реальностью и что не является реальностью, мы должны слушать Кришну. One time I asked Srila Prabhupada, if Krishna wants me to do something, or if Krishna doesn't want me to do something, how will I know what Krishna wants me to do? Мы должны спросить Кришну. Однажды я спросил Шрилу Прабхупаду, откуда я могу знать, хочет ли Кришна, чтобы я занимался тем видом деятельности или другим? Откуда я могу знать? And Srila Prabhupada started to laugh. Шрила Прабхупада засмеялся. And he said, you won't know what to do. Он сказал, ну ты не знаешь, что тебе делать. He said, you'll do the wrong thing. Ты всегда делаешь неправильные вещи. Generally, we don't know what's really to be done or what's not to be done. А как правило, мы не знаем, что следует делать и чего делать не следует. Therefore, before we can become ecstatic, the first thing we have to do is become dutiful. Поэтому, пока мы еще не достигли этого уровня экстаза, нам следует очень хорошо выполнять свои обязанности. Here the word mentioned for darya, patience. Стать ответственным. Здесь упоминается слово дарья, терпение. Anyone who's in the bodily concept of life, he cannot be very patient. Тот, кто погружен в телесную концепцию жизни, не может обладать терпением. Because after all, how many years do we have left in this body? Потому что, в конце концов, сколько нам осталось жить в этом теле? Does anyone think they're going to live 70 more years? Может, кто-то из вас считает, что ему осталось жить еще 70 лет? There is a story of one yogi. His name was Lomasha Rishi. Есть одна история о йоге, которого звали Ломаша Риши. He had so many hairs on his body that his whole body was full of hair all over. Его тело было очень волосатым, он был покрыт волосами полностью. And it said that Loma means hair. Лома означает волосы. It is said that he would live for as long as he had hair left on his body. И говорится, что он его продолжительность жизни зависела от количества волос на его теле. And one hair from his body would fall out every time Lord Brahma would be born and die. С его тела падал один волосок тогда, когда Господь Брахма рождался и умирал. В этот промежуток времени с его тела падал один волосок. Lord Brahma lives for 411 trillion 40 billion years. Господь Брахма живет в течение 411 миллиардов и 40 миллионов лет. He has a lot of birthday parties. He has a lot of birthday parties. У Господа Брахмы много дней рождения. So, Lomasha Rishi would live for as long as he had hair left on his body. Таким образом, Ломаша Риши был способен жить до тех пор, пока на его теле оставались волосы. And he was living at that time by the Ganges. В то время он жил на берегу Ганги. And he didn't even have a house to live in. И у него не было даже собственного дома. One man came over and said, "My dear Lomasha Rishi, why don't you at least build a house?" Однажды прохожий спросил его: "Мой дорогой Ломаша Риши, почему бы тебе не построить дом?" And Lomasha Rishi said, "Why should I do that?" Ломаша Риши сказал: "Ну зачем мне это?" "I'm only going to be here for a short period of time." Я буду в этом мире оставаться только в течение очень короткого промежутка времени. And all of us were thinking we're going to be here for a long, long time. Однако все из нас думают, что нам еще осталось жить очень-очень долго. Similarly, one time there was a king. He had a daughter. Her name was Revati. Есть похожая история о царе, у которого была дочь по имени Ревати. And he wanted to find a suitable husband for his daughter. И он подыскивал подходящего мужа для своей дочери. And because he was a very powerful king, he went to Brahmaloka. И поскольку этот царь был очень могущественным, он отправился на Брахмалоку. And on Brahmaloka, at that time, Lord Brahma, he was listening to the Gandharvas giving a musical concert. В то время на Брахмалоке Брахма слушал концерт Гандхарвов. So he said, "Just wait a moment." And after the musical concert, Lord Brahma, or at least his servant said, "Just wait for a moment. Lord Brahma is listening to the concert, and after it's done, he'll talk to you." И слуга сказал этому царю: "Посиди здесь, подожди минуточку. Сейчас Господь Брахма дослушает концерт Гандхаров, и тогда он с тобой поговорит." Прошло несколько минут. Потом Господь Брахма встретился с царем и спросил: "Чем могу послужить?" So the king said, "My dear Lord Brahma, my daughter Revati, she wants a nice husband." И царь ответил ему: "Мой дорогой Господь Брахма, моей дочери Ревати нужен хороший муж. Who would you recommend?" Кого бы ты порекомендовал? So Lord Brahma said, "My dear king, unfortunately, I can't recommend anyone right now." И Господь Брахма ответил ему: "Мой дорогой царь, к сожалению, не могу тебе порекомендовать никого в настоящее время." Because although you've only been here for a few minutes, причина в том, что хотя ты здесь находился только в течение нескольких минут, by the time in Brahmaloka, по летоисчислению, по временных рамках Брахмалоки. But on your planet, the Earth planet, at least 3 or 4 millenniums have gone by. Но на твоей планете уже прошло по крайней мере три эпохи. So many hundreds and thousands of years have gone by. И столько сотен тысяч лет прошло. That your kingdom has been destroyed. Что от твоего царства ничего не осталось. And all the relatives that you had were all destroyed also. И также не осталось следа от всех твоих родственников. And anyone who's ever heard of you has died. И все, кто когда-либо что-нибудь слышал о тебе, уже давно умерли. In other words, we're thinking we're going to live here. Of course, fortunately, he said, at this time, Lord Brahma, Balaram, he's appearing with Lord Krishna. Но он сказал, к счастью, сейчас в настоящее время Господь Баларама с Кришной являются на эту планету. So your daughter, she can marry Lord Brahma, Lord Balaram. И поэтому твоя дочь может жениться на Господе Балараме. The point is that we're here for a very, very short period of time. Итак, смысл всего этого заключается в том, что здесь мы находимся только на протяжении очень короткого промежутка времени. One who identifies himself with this body, then he's going to try to get as much sense gratification as quickly as possible. И тот, кто отождествляет себя с телом, он будет стараться за минимальный промежуток времени обрести максимальное количество чувственных наслаждений. And therefore, it'll be very difficult for him to follow his duty. И поэтому для него будет очень трудным следовать своему долгу. But one who's in Krishna consciousness, one who understands that he's not this body, then he can become patient. Однако человек, сознающий Кришну, тот, кто понимает, что он не является телом, только он способен быть терпеливым. Similarly, for instance, if we go on book distribution. К примеру, когда мы выходим на распространение книг. How many devotees here distribute books? Кто из вас распространяет книги? Поднимите руки. So if we go on book distribution, generally what happens is that one notices that unless one is enthusiastic, he can't distribute any books. Когда мы выходим на санкиртану, на распространение книг, мы можем заметить, что если у нас нет энтузиазма, мы не способны распространять книги. If you go up to someone and say, "Here, take this book. It's fantastic." Если мы подходим к кому-нибудь и говорим, вот, возьми эту книгу, это фантастическая книга. They go, "No, I don't want the book." Он скажет, не, мне не нужно твоих книг. Go away. Уходи отсюда. So unless one is very enthusiastic, here, take this book. It's fantastic. А если ты с энтузиазмом, вот, возьми эту книгу, это фантастическая книга. So enthusiasm has to be there in every activity. Поэтому энтузиазм должен присутствовать в любого рода деятельности. But unless one is patient, it is very difficult to develop enthusiasm. Но покуда у нас не будет терпения, мы не сможем, нам будет очень сложно развить энтузиазм. And if one is understanding that I'm not this body, если человек понимает, что он не является телом, and if one is remembering that my spiritual master and his representatives have asked me to distribute this book. Если он помнит, что мой духовный учитель и его представители попросили меня распространять книги, then one can become confident. Тогда такой человек обретет убежденность. So confidence means we're able to see things as they are. То есть такого рода убежденность или уверенность позволяет человеку видеть вещи в истинном свете. Unless we can see things as they are, there's no question of being confident. Пока мы не видим вещи, все в истинном свете, то нам не может идти речи об уверенности, убежденности. For instance, if we distribute books and we see how Krishna is arranging everything. К примеру, когда мы распространяем книги и мы видим, как Кришна устраивает все. Then when we can, as Krishna says, Tadvidi pranipatena pari prashnena sevaya upadekshanti te gyanam. Gyaninas tatva darshanaha. So this darshan, being able to see things as they are, this is the next stage after doing our duty properly. То есть в этом стихе слово даршан указывает на способность видеть вещи в истинном свете, и это уже является следующим уровнем после уровня, на котором мы просто исполняем свой долг. Just like if all of you have kindly come here. Все вы, пожалуйста, все вы. Everyone here? They all came. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на этот семинар. And the idea, of course, is a long class. То есть это, конечно же, будет долгой лекцией. It's a little hot up here. И здесь немного жарковато. Probably a little hot down there. И, наверное, еще, там наружу еще жарче. So it's somewhat of an austerity. Поэтому присутствует своеобразная аскеза. So to sit here for the class and try and listen, one has to be patient. И тот, кто пришел на эту лекцию и сидит, слушает ее, должен быть терпеливым. But hopefully by being patient and hearing what I'm repeating. И я надеюсь, что будучи терпеливым и слушая о том, что я говорю. Because it's nothing that I know. Конечно, это не то, это я не говорю то, что я сам знаю. I'm simply trying to repeat what I heard from my spiritual master and from the other devotees. Я всего лишь стараюсь повторить то, что я слышал от своего духовного учителя и от преданных. And hopefully I can say something that makes some that's meaningful. И я надеюсь, что я буду способен сказать что-то, имеющее определенное значение. So after hearing, then if you understand something, that's called confidence. Итак, когда вы услышите это и поймете, это будет называться уверенностью, убежденностью. In other words, we become a little bit enlivened that this actually makes some sense. Это приводит к тому, что мы вдохновляемся и понимаем, что в этом есть какой-то смысл. But unless one is patient, he cannot hear. Однако, если у человека недостает терпения, он не способен слушать. Krishna says, Shushusha Sharadanasya Vasudeva Kataruchi. So this Kataruchi, this is what we want. Слово Катхаручи в этом стихе является нашей целью. That when we hear about Krishna Katha, we can actually taste it. Это наша цель заключается в том, что когда мы, как только мы услышим о Кришна Катхе, мы сможем ощутить вкус ее. Just like when one eats an apple, he can taste the apple. К примеру, если человек ест яблоко, он может ощущать его вкус. One who's advanced in hearing, at every moment he can taste what's being said. И тот, кто является очень продвинутым слушателем, он может в любую минуту ощущать вкус этого того, о чем он слушает. But the first qualification is su shu sho. So su means very nicely. Однако необходимое первое необходимое для этого качества является су су шу шо. Су означает замечательно. And su shu sho means to hear with the idea of wanting to do something. И su shu sho означает слушать для того, чтобы затем выполнять то, что следовать услышанному. Just like if I said I was walking down the path here and I found a little paper on the road. К примеру, если я говорю, что я шел по этой дороге и нашел бумажку, валяющуюся на дороге. And it said on the little paper it had a treasure map. И на этой бумажке была нарисована карта зарытых сокровищ. And in the treasure map there was a place on this grounds where there was 100 million rubles buried in gold. И на этой карте было нарисовано отмечено место, где спрятано 100 миллионов рублей золотом. And that I was going to describe where the treasure is. И потом я пришел сюда и, допустим, я начал описывать, где находятся эти сокровища. And that whoever could get the treasure first, he could give half to his guru and take one half himself. И, допустим, я сказал бы вам, что любой, кто первым обнаружит это сокровище, сможет отдать половину его своему гуру, а вторую половину забрать себе. To give to Gaur Nitai. Чтобы отдать потом Гору Нитай. So certainly if we started to describe it, everyone would probably pay attention. И, конечно же, если бы я начал описывать это, то у любого бы проявился интерес. And probably after I described the whole treasure map, there wouldn't be anyone left in the class. И вероятнее всего, когда я закончил бы свое описание, никого бы здесь уже не было. Because everyone would spontaneously start looking for the treasure. Потому что все бы спонтанно побежали искать эти сокровища. Of course, all these classes that the devotees give. Разумеется, все эти лекции, которые читают преданные. They're giving the highest treasure. Дают нам высшее сокровище. But we have to be interested in following the directions. Однако мы также должны быть заинтересованы, у нас должен быть интерес к следованию наставления. So we can get that treasure of enthusiasm. чтобы мы смогли обрести это сокровище энтузиазма. Tatra loyam mulayam ekalam. So this loyam, this enthusiasm for devotional service, is had by learning how to very confidently follow the directions. А, то есть в этом стихе говорится, что лаулям энтузиазм проистекает из понимания то, а. By very confidently this enthusiasm mm-hmm. that we want. Значит, этот энтузиазм, он рождается из уверенного следования наставлениям. It's possible to be had if we very confidently follow the directions. То есть мы способны будем обрести энтузиазм, если мы будем с большой уверенностью следовать наставлениям. Therefore, we should try from every class that we hear to come away with one direction, one idea that we become that we want to follow. Поэтому надо постараться, чтобы с каждой лекции мы уходили с одной какой-то идеей, с каким-то моментом, которому мы хотели бы следовать. If we hear a class, например, если мы слушаем какую-то лекцию, and we say, that was a fantastic class. И потом мы восклицаем: "О, это был прекрасный, замечательная лекция". And then someone asks us, "Well, what did he say?" Потом кто-то подходит к нам и спрашивает, о чем там речь была. I can't remember. Я не могу точно сказать. Well, what book did he read from? А какую книгу он читал? I can't remember. Я не помню. But it was a fantastic class. Но это была замечательная лекция. At least something we should remember. По крайней мере, мы должны запомнить хоть что-нибудь. And then we should apply that knowledge within our life. И потом мы должны найти применение этому знанию в своей жизни. If we apply that within our lives, then the result should be Krishna becomes pleased and we become enthusiastic. И когда мы найдем применение этому знанию в своей жизни, то Кришна будет нами очень доволен, и мы преисполнимся энтузиазмом. So, the substance of devotional service is practical activity. Итак, сутью преданного служения является практическая деятельность. Love for Krishna is developed by serving Krishna through his representatives. Любовь к Кришне развивается благодаря служению Кришне и его представителю. We cannot say we love Krishna if we don't follow Krishna's directions. Мы не можем заявлять, что мы любим Кришну, если мы не следуем наставлениям Кришны. And we cannot follow Krishna's directions unless we know what Krishna's directions are. И мы не будем способны следовать наставлениям Кришны, если у нас не будет никакого понятия об этих наставлениях. And we cannot understand Krishna's directions unless we hear from Krishna's representatives or Krishna himself. И мы не будем способны понять наставления Кришны, пока мы не услышим их либо от самого Кришны, либо от его представителя. As I gave the example the other day. Я уже приводил недавно такой пример. Just like if someone has a wife. Например, у кого-то жена. And the wife says, the man says, I'm always thinking of you because I love you so much. И муж ей говорит: я всегда думаю о тебе, потому что я так тебя люблю. And the wife says, my dear husband, can you please pay the bills? А жена говорит: мой дорогой муж, не мог бы ты, пожалуйста, оплатить счета? Or can you take the garbage out? Или вынести мусор? And the husband says, I can't do that. Муж говорит: я не могу сделать этого. But why not? Но почему нет? Because I'm so much absorbed in love for you. Потому что я так погружен в любовь к тебе. I'm so much thinking of you all the time. Мои мысли всегда пребывают в тебе. That I cannot even move. И поэтому я не могу даже пошевелиться. If we actually love someone, then the first symptom is that we want to do something to please them. Однако, если мы любим кого-то, первым симптомом такой любви является то наше желание сделать что-то, чтобы удовлетворить этого человека. But in order to please someone, we have to find out what's pleasing to them. Однако, чтобы доставить удовольствие кому-то, мы должны сначала узнать, что доставляет удовольствие. Srila Prabhupada used to always give the example, just like if the spiritual master asks his disciple, can you please bring me some water? Srila Prabhupada часто приводил следующий пример. Если учитель просит своего ученика, принеси мне, пожалуйста, стакан воды. So we think, my guru Maharaj, he's so great. Ученик может подумать, мой гуру Махарадж такой великий человек. Why should I just bring him some water? Почему я должен ему принести просто стакан воды? Let me bring him some lassi with ice cream in it. Дай-ка я принесу ему стакан ласси с мороженым. If the disciple says, Guru Maharaj, please take this. И если потом ученик принесет это и скажет, Гуру Махарадж, пожалуйста, примите. So if he looks at it, he says, I asked for water, why did you bring me this? Гуру Махарадж взглянет на это и скажет, но я же просил воды, зачем ты мне принес все это? Oh, you were so great, Guru Maharaj, how can I just bring you some water? Ну вы так велики, Гуру Махарадж, я не мог вам принести просто стакан воды. No, one should do what the spiritual master asks. Это неправильно. Необходимо делать то, что просит нас духовный учитель. Similarly, one time, one devotee, he was a secretary to his Guru Maharaj. Есть еще одна история. Однажды преданный служил секретарем у своего Гуру Махараджа. And one day his Guru Maharaj was coming to visit him. И однажды Гуру Махарадж пришел, чтобы встретиться с ним. So he came, he had a very big Rolls-Royce. А этот ученик приехал, чтобы встретить своего Гуру Махараджа на огромном Роллс-Ройсе, чтобы привезти его из аэропорта. So his Guru Maharaj said, where did this Rolls-Royce come from? И Гуру Махарадж удивился, откуда у тебя этот Роллс-Ройс? So he said, Guru Maharaj, it is all your mercy. И этот ученик сказал, Гуру Махарадж, все это по вашей милости. Says, oh yeah. So then he came to the house. He came to a hotel. Затем они приехали в гостиницу. And it was the most luxurious hotel. Это была самая шикарная гостиница в городе. So he said, "Where did you get the money for paying for this hotel?" И учитель спросил, где же ты достал денег, чтобы заплатить за номер в такой гостинице? So the disciple said, "Guru Maharaj, it is all your mercy." Ученик ответил, Гуру Махарадж, это все по вашей милости. So then they had a big feast. Затем был большой пир. Hundreds of people attended. Пришли сотни людей. And the spiritual master is very surprised. Where did all this money come from to pay for this big feast? И Гуру Махарадж был очень удивлен, откуда он достал столько денег, чтобы приготовить весь этот пир. And so the devotee said, Guru Maharaj, it is all your mercy. И этот принц сказал, Гуру Махарадж, это все по вашей милости. And finally, when it was over, the spiritual master said, my dear secretary, can you please bring me my bank balance? Когда в конце приема гуру сказал, мой дорогой секретарь, принеси, пожалуйста, мои счета в банке. And he looked at his bank book. Он посмотрел свою банковскую книжечку. And there was nothing left. И увидел, что там не было ни копейки. So the spiritual master said, "What happened? Where's my money?" И духовный учитель воскликнул, "Что случилось? Где мои деньги?" So the secretary said, "Guru Maharaj." И секретарь сказал, "Гуру Махарадж." It was all your mercy. Это все было по вашей милости. So one should find out what the spiritual master and Krishna wants. Итак, необходимо узнать, что хотят от нас духовный учитель и Кришна. Then if we follow that, then our intelligence develops. Если мы будем следовать этому, то наш разум разовьется. And one can come to the by following the instructions, one can gradually come to the transcendental platform. Исследование указаниям позволит человеку постепенно возвыситься на трансцендентный уровень. Srila Prabhupada writes that actually the Lord is not. This is in the Srimad Bhagavatam, the second canto. Шрила Прабхупада во второй песне Шримад Бхагаватам пишет, that for now the Supreme Lord cannot be seen with our present materialized senses. Он пишет, что своими материальными чувствами в настоящий момент мы не способны увидеть Господа. But when one is convinced of the presence of the Lord, однако если человек уверен в существовании Господа, by a practical service attitude. Благодаря умонастроению практического служения. This is what we're trying to develop in the Krishna consciousness movement. То есть именно это является тем, к чему мы стремимся, находясь в движении сознания Кришны. By the development of a practical service attitude, then Krishna reveals himself. Развивая в себе, благодаря тому, если мы разовьем в себе умонастроение практического служения, Кришна явится перед нами. Then one can perceive Krishna everywhere, all the time. И тогда человек будет способен видеть Кришну повсюду, в любое время. In the Bhakti Rasamrita Sindhu or the Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu или Нектаре преданности, Srila Rupa Goswami has defined Krishna consciousness as anyabhilasita shunyam jnana karma niravritam anukulena krishnanu shilanam bhakti utanam. Bhakti Rasamrita Sindhu Srila Rupa Goswami дал следующее определение преданному служению. So this anushilanam means by the cultivation of Krishna consciousness. Anushilanam означает благодаря занятию в сознании Кришны. So cultivation means there must be some activity. То есть благодаря развитию сознания Кришны. Развитие означает то, что должна присутствовать какая-то деятельность. And Shri Prahlad Maharaj, he's given us what those activities are. И Шрила Прахлад Махараджа описывает такого рода деятельность. Шраванам, киртанам, вишну, смаранам, парасеванам, дасанам, арчанам, арчанам, вананам, сакьям, атма, ниведанам. So it begins with шраванам, hearing. Все начинается со шраванам, слушания. Then киртанам. Затем киртанам. Then вишну, смаранам. Затем следует вишну смаранам. Just like we're hearing, к примеру, мы слушаем from Srila Rupa Goswami in the Nectar of Instruction, слова Шрилы Рупы Госвами, записанные в нектаре наставлений. Then if we follow his instructions or repeat those instructions, that's called kirtanam. И когда мы следуем этим наставлениям или повторяем эти наставления, это будет называться киртанам. And if we remember those instructions or we experience them, we realize them, that's called smarana. Если мы будем понимать эти наставления, осознавать их, то это будет называться смаранам. We want to come to this platform of smarana. Мы хотим подняться на этот уровень смаранам. Where 24 hours a day we cannot help but think of Krishna. На котором мы не сможем не помнить о Кришне. То есть мы будем помнить о нем 24 часа в сутки. Just like the gopis in Vrindavan. Подобно гопи во Вриндаване. So it describes that the gopis of Vrindavan, they were so attached to Krishna. Описывается, что гопи во Вриндаване были так привязаны к Кришне. That they were not satisfied simply with the rasa dance at night. Что их даже не удовлетворял танец раса ночью. They wanted to associate with Krishna and enjoy his company during the daytime also. Они также хотели наслаждаться с Кришной, наслаждаться обществом с Кришны и также днем. When Krishna went to the forest with his cowherd boys and the cows, когда Кришна отправлялся в лес вместе с пастушками и коровами, the gopis could not physically take part, but their hearts went with him. Гопи не могли физически последовать за ним, но их сердца следовали по следам Кришны. And because their hearts went with him, и поскольку их сердца были с Кришной, they were able to enjoy his company through strong feelings of separation. Они были способны наслаждаться его обществом благодаря сильному чувству разлуки. To acquire this strong feeling of separation, для того чтобы достичь такого сильного чувства разлуки, is the teachings of Lord Chaitanya and his direct disciple succession of Goswamis. Для этого существует наставление Господа Чайтани и его непосредственных представителей шести госвами. Does anyone have a Krishna book here? Какой-нибудь есть источник вечного наслаждения, Krishna book? You have it with you? English? No, in Russian. Русский источник есть кого-нибудь? Does anyone have a Russian Krishna book? Here we go. You can just read it from the Krishna book. It's in chapter 34, Gopi's feelings of separation. Chapter 34. Gopi's feelings of separation. So, to acquire the strong feeling, you can look, you can read it from there. You can see where it is. To acquire the strong feeling of separation is the teachings of Lord Chaitanya and his direct disciple succession of Goswamis. You found it? Господь Чайтанья и его прямые последователи, шесть Госвами, говорят, что человеку следует научиться этому чувству разлуки с Кришной. Krishna's transcendental form, quality and pastimes are all identical with him. Трансцендентная форма Кришны, его качество, развлечения, окружение тождественны ему. There are 9 different processes of devotional service. Существует 9 различных способов преданного служения Господу. And feeling separation from Krishna elevates the devotee to the highest devotional perfection, to the level of the gopis. И преданное служение Кришне через чувство разлуки с ним поднимает преданного на высочайшую ступень совершенства, на уровень гопи. As stated in the prayers of Srinivasacharya, как сказано в молитве Шринивасачарьи, about the six Goswamis, описывающие шесть Госвами, they gave up their opulent positions and government service. Они отказались от материального богатства, даваемого государственной службой. And went to Vrindavan, where they lived like ordinary mendicants, begging from door to door. И отправились в Вриндаван, где жили в точности как обычные нищие, прося милостыню от двери к двери. But they were so much absorbed in the mood of the gopis. Но они были так поглощены чувством разлуки с Кришной, испытываемой гопи. That they enjoyed transcendental pleasure at every moment. Что они были погружены в трансцендентное блаженство каждую минуту. Similarly, when Lord Chaitanya was at Jagannath Puri, также когда Господь Чайтанья был в Джаганатхапуре, in the role of Radharani, он чувствовал себя Радхарани. He was feeling transcendental pleasure at every moment, or transcendental separation every moment. Он чувствовал испытывал чувство трансцендентной разлуки. Those who are in the disciple succession of the Gaudiya Madhva Sampradaya. Те, кто принадлежит к ученической преемственности Мадва Гаудия Сампрадая, should also feel separation from Krishna. Должны также чувствовать разлуку с Кришной. Worship his transcendental form. Поклоняться его трансцендентной форме. Discuss his transcendental teachings. Обсуждать его трансцендентное учение. His pastimes. Его развлечения. His entourage. Его окружение. And his associates. Его спутников. The spiritual master should enrich the devotees to the highest devotional perfection. Духовный учитель должен поднимать преданных до высочайшего совершенства преданности. Feeling transcendental separation while engaged in the service of the Lord is the perfection of Krishna consciousness. Если человек постоянно чувствует разлуку с Кришной, занятый служением ему, то это совершенство сознания Кришны. So this is our goal, to engage, while we're engaging in our service, to constantly be remembering Krishna. То есть цель наша заключается в том, что мы должны всегда помнить о Кришне, занимаясь преданным служением. This is called enthusiasm. И это называется энтузиазмом. Prabhupada also defines enthusiasm as endeavor directed with intelligence or performed with intelligence in Krishna consciousness. Prabhupada также дает следующее определение преданному служению.